Пусть ветра оставил на стекле капельки дождя, без всякого приказа Юнга включил щетки. Стало видно получше. А в каюте в Бёль давно уже побывал Стюарт и заправил постель. На кровати лежала ее ночная рубашка. Она была сшита из шелка огненного цвета, очень коротенькая, с маленькими трусиками в придачу. Бёль купила гарнитур в поездку, но Рейксу не показывала. Она разделась, потом встала у зеркала. Иска не видно. Или уже? Может быть, немного, но это ее не портит. Так сначала и бывает. Говорят, что-то особенное появляется. Ну что ж, кому как, но ей нужно нечто особенное, чтобы добиться своего. Только не снаружи, а внутри. То, что удержит его тогда, когда постель будет бессильна. Бёль потрогала руками живот и подумала, что скоро он начнет расти. Рейкс сказал, что хочет ребенка. А это, наверное, что-нибудь дозначит. Она потянулась за рубашкой и трусиками. Цвет, возможно, кричащий, но, черт возьми, разве не это нравится в постели мужчинам? Бернер вспотел. В нем была сила, характерная всякому невысокому, жилистому мужчине. Но чтобы таскать тяжелые ящики, рассовывать их по углам, оставляя место для других, приходилось отдавать ее все без остатка. Пот капал с бровей, застилал глаза, оглушительно ревел мотор, дождь усиливался, хлестал в люк все чаще и чаще, палуба внизу гладко блестела от влаги. Поднималась четвертая и последняя сеть. Он и без часов знал, что они успевают. Час на обратный путь, а потом, не теряя ни минуты, к 6 утра он уже полетит на юг через Нант в Лимож. Бернерс вспомнил о подсвечнике 13 века, который видел в каталоге. Прекрасно. Так много прекрасных вещей он хотел бы иметь. Будет иметь. Может быть, он вообще не вернется в Англию. Ну, разве чтобы продать дом. Не то что Рейкс, Англия, это по нему, реки, вся эта рыбалка и толпы чиновников, которые все больше и больше садятся на шею. Он посмотрел вниз на Рейкса сквозь поднимавшуюся сеть. Всю операцию тот простоял вот так, рядом с капитаном, который, наполовину засунув руки в карманы кителя, ни дождь, ни ветер ему не страшны. Рейкс поднимал свою руку всякий раз, когда можно было тянуть сеть наверх, и все сработало, как часы. С той же точностью, с какой работали их мысли, его и Рейкса, ведь так легко управлять людьми, обводить их вокруг пальца и грабить. Они ничего не подозревают до самого конца, а потом проклинают себя или удивляются, как их угораздило попасться на удочку. Сеть поравнялась с люком, стрела повернулась внутрь. Когда сеть втащили, напарник Бернерса выдохнул. «Слава Богу! Тяжелая работа, не по мне!» «Оцепляйте сеть и надевайте на крюк ремни, мы спустим трос за ним на палубу». «Мистер Он, да? Ни имен, ни прозвищ». Бернерс отвернулся, склонился над сетью освободить крюк. В это время напарник отстегнул ремни Бернерса. Тот услышал щелчок и поднял голову. Напарник держал пистолет в футе от его глаз. «Прости, друг, но приказ есть приказ». Бернерс не успел даже двинуться с места. Он лишь понял, что это конец, что мечты о владении прекрасными вещами должны разбиться о палубу у ног Рейкса. Человек нажал спуск, пуля попала Бернерсу прямо в висок. Выстрелом его отбросило назад. Он наполовину выпал из вертолета. Человек поднял ногу, вытолкнул тело из люка и, держась за борт, посмотрел, как оно падает вниз. Бернерс летел, раскинув руки и ноги. Он ударился о бухту якорной цепи, сломал о нее позвоночник и повис на ней. Обезображенное лицо повернулось к кучке матросов, что стояли метрах в 4. Ремень его сбруи покачивался на ветру, едва задевая палубу. Вертолет, наполнив ночь ревом, быстро взмыл вверх и полетел на юг. Холод исчез, самообладание осталось. Рейкс в один миг оценил происходящее. Сначала он просто пожалел себя, потом удивился, а потом вообще перестал что-либо чувствовать. Его положение изменилось, и он мгновенно сориентировался, сообразил, что делать, увидев обезображенное лицо, тело, похожее на сломанную куклу, ремни, вяло качавшиеся в воздухе.